Глава 59. «Это здесь». Шаман кивает на показавшиеся впереди ворота. «Вон, водокачка». На бешеной скорости, миновав последние метры, я бью по тормозам. Все происходит, как в тумане. Выйти, открыть багажник, отодрать обивку, нащупать ствол. «Хоть бы не пригодились, что ли», — бормочет шаман, снимая пистолет с предохранителя. «Староват я для этого дерьма». Позади раздается свист тормозов и треск открывшейся двери. Передо мной возникает перекошенное лицо пиздюка. «Подождите, я с вами!» Перехватив горло, я отпихиваю его от себя. «Ты, блядь, нормальных слов не понимаешь, что ли? Сказал же, не лезь!» Перекувыркнувшись, змееныш растягивается на земле, но моментально пытается встать. «Там же Линда!» «Малыш, север дело говорит». По-отечески басит шаман. «Там в доме отморозки. Если хочешь, чтобы девочка твоя поскорее оттуда вышла, не суйся». Забыв про змееныша, я с разбегу луплю ногой по воротам. Дверь с поверженным скрипом повисает на петлях. Оттолкнув ее локтем, бегу к дому. Речитатив, засевший в голове с каждой секундой, становится все громче. «Я должен успеть! Сука, я должен успеть!» «Ба-ба-бах!» Земля под ногами со свистом взрывается. Уши закладывает, по костям проносится сильнейшая вибрация. Из окна на меня смотрит дымящееся дуло дробовика. Зря шаман рассчитывал, что обойдется без крови. Отморозки решили идти до конца. Вытянув руку, я палю наобум. Стекло разлетается на осколки. Всем, кто находится в доме, сейчас стало точно не до малой. Хочется верить, что я успел. «Шаман, ты как?» Выкрикиваю я, не оборачиваясь. «Живой!» Раздается его запыхавшийся голос рядом. Толкаю входную дверь. «Заперта, сука! С ноги ее, как ту сраную калитку, не выбьешь! Надо лезть в окно!» Еще до того, как я успеваю оглядеться в поисках того, чем можно обмотать руку, шаман протягивает мне свою куртку. «Давай, я прикрою!» Уперевшись в выступ фундамента, я выбиваю и торчащие осколки из рамы и, подтянувшись на руках, перемахиваю через подоконник. В воздухе воняет старыми тряпками, дешевым табаком и пивом. На столе стоят полупустые бутылки. Дымится пепельница. На полу свежие брызги крови. Видимо, я все-таки попал. «Блядь, ну и вонь!» Слышится ворчание шамана. «Один ранен. Сначала проверим первый этаж». Толкнув ногой наполовину прикрытую дверь, я прижимаюсь к стене. Шаман делает то же самое. Не зря, потому что в ту же секунду гремят выстрелы. Чтобы не дать им перезарядиться, надо действовать быстро. Выскочив в коридор, я оглядываюсь в поисках стрелка. Движение различаю на лестнице. «Шаман, прикрой!» Гаркаю, прицеливаясь. Пуля с грохотом отрывает кусок от балясины, но цели не достигает. Фигура, дернувшись, исчезает. «Сука!» В два шага, перемахнув ступени, я взмываю наверх и едва успеваю отшатнуться. В грудь летит очередной заряд дробовика, стрелявший отброс из компании Рыжего. Конченый урка и торчок. Промах обходится урке дорого. Следующий мой выстрел вспарывает ему живот. Выпучив глаза, он оседает на пол. Я чертыхаюсь. Мокруха давно вышла из моды и совсем не входила в мои планы. Оружие я попросил взять шамана на всякий случай. И, как выяснилось, не зря. Отморозки на той отморозке, что не видят краев. Обойдя корчащееся тело, я одну за другой толкаю двери. Пусто. Пусто. Третья оказывается запертой. Оттолкнувшись от стены, я бью подошвой в замок. Не поддается. Значит, оно. Пинаю снова и снова, до тех пор, пока дверь хрустко не ударяется в стену, открывая пугающую картину. В комнате размером с собачью клетку, на промятом диване, свернувшись калачиком, лежит малая. А вокруг нее кровь. Очень много крови. Столько я видел лишь однажды и предпочел бы никогда об этом дне не вспоминать.